Глава 47. С шумом, гамом вернулись в город. Люди были очень возбуждены прошедшим боем. Все были очень довольны, что вытащили тепловозы с рельсов укладчиком, и особенно, что никто не погиб. Раненые были, да, но никто не погиб от когтей ящеров. «Ну, может, гульнем сегодня?» — предложил Иван, когда мы, уставшие, грязные, потные и вонючие, заехали во двор гостиницы. «Не, Вань, харе бухать. Завтра надо домой ехать. Бери пацанов, кто с нами поедет, и давай с утречка тронемся. Фур я только наших не вижу. Можешь узнать, как там у них дела с погрузкой?» Мы, как раз разговаривая, вылезали из доджа. Только Иван стал доставать из кармана телефон, как во двор гостиницы въехали наши маны. «Во!» — кивнул Иван в их сторону. — А вот и ваши, видимо, погрузились уже. Фуры также развернулись, последний раз чихнули тормозами, и водители заглушили движки. Из одной из кабин выбрался довольный Колобок. Увидев нас, он сразу засеменил к нам. Снова увидев его, я стал улыбаться. — Ну вот есть такие люди. Видишь, их и настроение поднимается. Мне кажется, если Колобок даже злиться будет, все равно смешно будет. Он не клоун, ни в коем случае. Он человек-солнышко. Кругленький такой весь. Смешно перебирает ногами, тараторит, как из пулемета. И у него есть ответы на все вопросы. Всегда. Но больше всего мне в нем нравилось то, что он знает, что надо делать на несколько шагов вперед. «Иван Иванович, все готово», — отрапортовал он, подойдя к нам. «Фуры загрузили, солярки в баки залили на завтрашнюю дорогу. Свеженькую водичку завтра с утра привезут, я уже договорился». «Ну вот что я говорил. Чувак мыслит на несколько шагов вперед. Я вот про соляру даже не подумал». «У нас же блюр есть», — удивленно сказал стоящий рядом Апрель. «Какой блюр?» — хором спросили мэр и Колобок. «Похоже, мы не все их секреты знаем», — засмеялся Марк. «Завтра вечером узнаем, что они летают на Луну, пьют там местное пойло и дерутся с инопланетянами, а потом садятся в их летающие тарелки и летят по девкам». Все стоящие рядом мужики заржали. «Не, на Луну мы не летаем», — ответил я, снимая с себя разгрузку. «Жарко пипец. Блюр — это местная нефть голубого цвета. Наш профессор из нее сделал топливо, различные смазки и масла для машины. Причем там нет различия, соляра это или бензин. Лей в бак и езжай». «Вы-то нахрена в баке соляру залили?» — спросил я у подошедших к нам двух водителей грузовиков. «Да мы это...» — начал отвечать один из них. «Загрузились, потом он...» — водила показал пальцем на Колобка. «Завез нас на склады какие-то. Я думал, там тоже грузиться будем. Пока я из кабины вылез, они нам уже во все баки шланги повставляли и давай заправлять». «Не надо было?» — испуганно спросил Колобок. «Да не, все нормально», — успокоил я его. «Заправили, значит, заправили». «И как топливо-то ваше?» — нетерпеливо спросил Матвей. «Замечательное», — ответил Апрель. «И машины лучше едут. И смазка гораздо лучше из него получается, и масла. Хотите попробовать?» «Конечно, хотим», — быстро ответил Владимир. «Есть у вас на пробу-то? Мы и станки смажем, и у тепловозов найдем, что смазать». «Бочкой где с блюром и смазкой?» — спросил Апрель у водителей. «Так это... сзади так и стоят в фурах. Их там под крышу загрузили оборудованием. Ехать очень аккуратно придется. Три бочки по 200 литров с блюром, 50 литров смазки, 100-литровая с машинным и 100-литровая трансмиссионным маслом». «Вы зачем так много с собой взяли-то?» — обалдел Апрель. «Там этими 50 литрами смазки всю машину 10 раз смазать можно, и еще останется». «Так это...» — развел руки в стороны второй водитель. «Ты же сам сказал брать всего с запасом, непонятно куда едем. Да и у нас тары меньше не было». «Хорошие водители», — засмеялся Иван. «А то!» — расслабились оба. «Короче», — снова сказал Апрель, — «топливо у вас сейчас на сколько в грузовиках?» «До дому точняк хватит», — тут же ответил водитель помоложе. «Даже еще останется». «Значит, весь блюр в бочках отдать им», — показал Апрель пальцем на Владимира и Матвея. «Масла и смазки возьмите себе по чуток на случай неожиданного ремонта. Остальное тоже все им отдать». «Емкости найдете нам?» — спросил Апрель мужчин. «Любые», — тут же кивнул Матвей. «Марк, вызывай телеги, надо у них сгрузить все, пока они не передумали. Попробуем, что это за блюр такой». «Поверьте нам, мужики», — серьезно сказал Туман, — «вы еще попросите, и много». «Так хорош?» — спросил Владимир. «Ты колеса свои на паровозе смажь смазкой и прокатись», — улыбнулся Туман. «Посмотришь, какой накат будет. Или, если столько тратить жалко сразу, дрезину какую или колеса у карет». «Наши в сервисе на станках пробовали», — вспомнив, сказал я. «Пищали потом от восторга все». Матвей с Владимиром кивнули и тут же ушли с водителями к фурам. А Марк уже разговаривал по телефону с каким-то Андреем и говорил ему, чтобы он сюда на трех телегах ехал. «Что погрузили-то?» — спросил я у стоящего Колобка. 1000 телефонов. Большинство из них вот такие». Он достал свой из кармана и показал. «Такой же, как у Марка, когда он нам его в оазисе показывал. Сотка раскладушек, сотки полторы айфонов. Все, что на складе было, выгребли. Потом скажете, каких вам привезти. Ребята из облака привезут». Иван стоял и кивал на все это. «Ну и в обоих фурах оборудование для самих сотовых. Загрузили как могли, но, естественно, все не влезло. На ваш город надо еще 3-4 фура везти. Плюс оазисы, чтобы сотовой связи все накрыть. Завтра домой к вам приедем. Отправьте фуры к нам назад за оставшимся оборудованием», — сказал нам Иван. «Еще есть грузовики у вас?» «Конечно, есть», — ответил Апрель. «Ну вот, они за несколько ходок и привезут все». «С людьми что?» — спросил Мару Колобка. 8 человек готовы ехать в командировку для установки и настройки оборудования», — тут же ответил Колобок. «Александр сказал, что помощников предоставят». «Люди будут, не проблема», — подтвердил я. «Ну и хорошо», — улыбнулся Иван. «Ты команду дай, чтобы за несколько дней привезли все из облака. Ну, что им надо? Наверняка уже знают, чего не хватает». «Сделаем. Ты, кстати, завтра с нами поедешь». «Ух, спасибо», — закивал Колобок. «Все будет доставлено в лучшем виде», — заверил он нас. Мэр повернулся к нам, глубоко вздохнул и сказал: «Я, конечно, понимаю, что это наглость, но, может, вы нам оставите плаща своего, стволов и патронов побольше. Потом рассчитаемся, когда курс установим, оценим все и все дела. Мне этим вашим плащом все уши уже прожужжали». Стоявшие рядом Веня, Марка и еще несколько мужчин аж дышать перестали. «Блин, так и знал. Только я думал, что он вечером у нас это спросит. А он прям тут решил, не отходя от кассы. Санта тоже завис. «Дружище, оставайся у нас», — не давая нам опомниться, обратился мэр к Санте. «Такого классного водителя грузовика у нас нет. Мне ребята, которые с тобой ездили, сейчас в качестве пулеметчиков уже сказали, что ты ас. Жилье, еда всем обеспечим, даже зарплату тебе заплатим, как инструктору, не обидим. Плюс за каждый боевой выезд будешь получать. Научишь наших несколько ребят рулить плащом, и что там к чему в нем. А там сам решишь, у нас останешься или к своим вернешься. Рейсы сейчас между нашими городами регулярные будут, пока эту железку построим». «Когда они успели-то?» — обалдел я. «Пока вы тепловоз рассматривали, и Володя нам лекцию читал». «Ясно все. Ну так что, мужики? Ну?» — кивнул я Апрелю и Туману. «Я не против», — ответил Апрель. «Ты как, Санта?» — спросил Туман у него. «Да можно, в принципе», — пожал он плечами. Он, конечно, в небольшом приятном шоке был. «Договорились», — улыбнулся я. Туман, по оружию и боеприпасам сам разберись. Отлично, обрадовались все киженцы. Колобок, снова подал голос мэр. Номер уже есть, постоянная одежда будет в течение часа для нашего нового инструктора и жителя. Место для обучения вождению тоже есть. Он у вас ясновидящий, что ли? Конец обалдел я от Колобка. Я просто слышу весь разговор и прокручиваю в голове, что для этого надо, улыбнулся тот. Молодец, похвалил его Туман. Да, Колобок — это что-то.